ненавязчивая дисциплина. Эпиграф. Жизнь вообще невозможна без дисциплины. Кэтрин Хепберн. Конец эпиграфа. Дисциплина готовит детей к самостоятельной взрослой жизни. Дисциплина создает определенные неудобства и для вас, и для ребенка, но она необходима. У родителей, откровенно говоря, довольно мало рычагов воздействия на ребенка. Интересно, что лучший способ приучить ребенка к дисциплине – это позволить ему наблюдать за поведением родителей. На детей гораздо сильнее действует то, что вы делаете, чем то, что вы говорите. За сравнительно короткое время общения с ребенком вы можете показать ему очень многое. Как держать себя в руках, как мыслить независимо и одновременно уважать чужой авторитет. Вы можете преподать ребенку важнейший урок – ответственность – цена независимости. В книге «У каждого свой дар» Изабель Майерс-Брикс подчеркивает значимость самодисциплины, которую она называет добросовестным суждением, способностью сделать лучший выбор и поступать в соответствии с ним. Если этот фундамент не заложить в самом раннем возрасте, то с годами жизнь ребенка будет становиться только тяжелее. Дети-интроверты самой природой предрасположены к самодисциплине. Они умеют говорить себе «нет», умеют объективно оценить ситуацию, а так как они склонны думать, прежде чем действовать, то, как правило, выбирают наилучшие варианты поведения. Если с детьми-интровертами тепло общаются, то они сами легко вырабатывают у себя привычку к самодисциплине. Их просто надо ненавязчиво направить в нужное русло. Континуум дисциплины. Существует целая шкала степеней дисциплинированности. На одном конце диапазона находятся дети, вообще не знающие, что такое дисциплина. Им не приходится сталкиваться с последствиями своих поступков. В результате они вырастают, не понимая связи между своими решениями и событиями в их жизни. Из детского опыта они подсознательно делают вывод, что им позволено все. В своих проблемах они винят только других. На противоположном конце диапазона находятся сверхдисциплинированные дети. Слишком жесткие порядки для ребенка – это то же самое, что безветрие для парусника. Малейшая неопределенность заставляет ребенка опустить руки и признать свою неудачу. Такие дети легко сдаются, так как лишены уверенности в своих силах. Нормальная дисциплинированность подразумевает здоровое равновесие между слишком много и слишком мало. К счастью для нас, родителей, дети-интроверты от природы склонны к порядку. Они сами умеют обуздывать свое поведение. Поскольку они обычно берут паузу, прежде чем что-то сказать или сделать, они редко совершают необдуманные поступки. По сравнению с детьми-экстравертами, они лучше представляют себе последствия каждого своего шага. Более того, они наблюдательны и прекрасно понимают, что происходит вокруг. Обычно у детей-интровертов очень сильная воля. У них рано, пожалуй, даже преждевременно, появляются нравственные принципы. При этом они, конечно, все равно остаются детьми, и время от времени им надо попробовать перешагнуть границы дозволенного. Естественно, они могут ошибаться в своих суждениях. Воспитывать привычку к дисциплине у интровертов и экстравертов надо по-разному. Основа характера интроверта – это склонность подавлять свои порывы. Внутренники, в первую очередь, стремятся угодить родителям и поэтому часто испытывают угрызения совести, стыд и чувство вины. Экстраверты же не стесняют себя никакими рамками и часто ведут себя так, как им вздумается. Им необходимо одобрение окружающих, но в число этих окружающих они не всегда включают собственных родителей. Оставшись без нужной им внешней стимуляции, дети-экстраверты могут устроить какую-нибудь шалость просто для того, чтобы пощекотать себе нервы. Такие дети получают настоящее удовольствие от конфликтов, испытывают от них приятное возбуждение. Поскольку наружники могут быть импульсивными и несдержанными, воспитывать их надо в строгости и устанавливать для них четкие границы дозволенного. Экстраверты, в отличие от интровертов, не склонны испытывать стыд или чувство вины за свои поступки. Детям-интровертам нужны лишь поощрение и поддержка. В жестких ограничениях они не нуждаются. Им хватает разумного объяснения. «Зайчик, у меня очень болит голова. Ты не мог бы часок-другой не играть на гитаре?» Такие дети легко приспосабливаются к другим, почему сказано в главе 2, и безропотно сами себя ограничивают. Они испытывают трудности с обратной моделью поведения, когда нужно выразить несогласие или принять рискованное решение. Для внутренников характерна одна особенность – они с готовностью берут на себя слишком большую ответственность и испытывают чувство вины даже в тех случаях, когда неудача произошла не по их вине. Многие дети-интроверты говорили мне, что когда учительница в классе объявляла о какой-то пропаже, они чувствовали себя виноватыми, хотя не имели к этому никакого отношения. Вот почему следует проявлять мягкость и деликатность, приучая маленьких интровертов к дисциплине. Непременно следите, не давит ли на вашего малыша груз ответственности за произошедшую неприятность. Если он считает себя виноватым, то может надолго повиснуть на этом крючке. Помочь ему освободиться – ваша прямая обязанность. Если, например, ребенок случайно наступит на лапу собаки, то он ужасно расстроится и разозлится на себя. Его не надо ругать или укорять, он сделает это сам и в будущем станет внимательнее смотреть под ноги. Принимать меры нужно только в тех случаях, когда ребенок не раскаивается, что причинил кому-то боль, животному или другому человеку. Устанавливая разумные границы поведения, осторожно направляйте детей-интровертов, но ни в коем случае не берите их в ежовые рукавицы и не лишайте уверенности в себе. Не всегда легко соблюсти этот тонкий баланс. Встроенный стоп-сигнал. Дети-интроверты от природы склонны подавлять свои внутренние импульсы и оценивать последствия своих поступков. Они в меньшей степени склонны к таким видам деструктивного поведения, как быстрая езда, воровство в магазинах или иные противоправные действия. Это можно только приветствовать. Мало того, дети-интроверты испытывают физический и психологический дискомфорт, если в их крови повышается содержание возбуждающих соков, обычных спутников риска. У детей-экстравертов такого встроенного стоп-сигнала нет, и выделение возбуждающих гормонов доставляет им большое наслаждение. Именно поэтому такие дети могут, не задумываясь, совершать дерзкие поступки, а порой преступления. Выходит, что отрицательная сторона характера интровертов, излишняя податливость, компенсируется пониманием недопустимости неоправданного риска. Интроверты с высоким уровнем самооценки, которых в детстве чаще поддерживали, чем критиковали, умеют при необходимости спрятать в карман свое самолюбие, на что далеко не каждый способен в нашем сегодняшнем мире. Но когда речь заходит о принципиальных вещах, в состоянии постоять за себя. В качестве образца для подражания они могут выбрать обладательницу Оскара, актрису Хелен Хант, которая называет себя дерзким интровертом. Она говорит, что может иногда робеть, но если ей приходится покинуть свою зону комфорта, она может стать по-настоящему нахальной. Помните, для того, чтобы воспитать из ребенка интроверта уверенную в своих силах личность, с ним непременно надо наладить доверительные отношения. Если ребенок не будет уверен, что его ценят и уважают, он никогда не вылезет из своей скорлупы. Самый надежный способ вырастить забитого, застенчивого и робкого ребенка – это общаться с ним сурово, силой принуждать его к дисциплине. Телесные наказания и другие средства унижения убеждают ребенка в том, что агрессия – наилучший способ решения любых проблем. Все исследования по развитию детей говорят о том, что бить, унижать, пороть, дразнить или сравнивать с другими хорошими детьми значит отравлять нормальный процесс развития ребенка. Более того, эти методы дисциплинарного воздействия попросту не работают. Трудно быть родителями, и каждое время от времени может вспылить. Но если вы вообще не умеете сдерживать свой пылкий нрав, то подумайте, не следует ли вам обратиться к психотерапевту. Контроль или сотрудничество. Многие родители думают, что должны употреблять власть и полностью контролировать поведение своего ребенка. Возможно, они сами этого даже не осознают, но такая диктатура имеет множество обличий. Обвинения, поучения, угрозы, приказной тон, сарказм, сравнение с другими или разыгрывание себя мученика. Противоположность контролю – это сотрудничество, когда ребенок и его родители отказываются от претензий на абсолютную власть. Наилучший способ пригласить ребенка к равноправному сотрудничеству – это дать ему понять словом или делом, что он на многое способен. Сотрудничество с взрослыми членами семьи внушает ребенку уверенность в себе и своих силах, а это, в свою очередь, позволит ему в будущем эффективно взаимодействовать с другими людьми. Даже если вы прекрасно осознаете преимущество сотрудничества и тщетность авторитарных методов воспитания, иногда бывает очень трудно не сорваться на командный тон и не проявить властных наклонностей. Во-первых, дети в определенном возрасте начинают включать свою самостоятельность. Многие слышали, какие сцены устраивают ужасные двухлетки. К упрямству склонны и дети 4,5 лет. Далее идут дети 6, 8, 13 и 17 лет, тоже серьезные испытания для терпения родителей. На этих опасных рубежах схватка за первенство может нежданно-негаданно вспыхнуть из-за любого пустяка. При том, что ребенок-интроверт выглядит паенькой, он все равно любит, чтобы все было по его хотению. Он слышит недоступный окружающим ритм, отбиваемый старым упрямым барабанщиком, и марширует в такт. Ребенок внешне проявляет особенное упорство, если внутри чувствует беспомощность, подавленность, гнев или страх. Но в борьбе участвуют двое, и вы, как родитель, не имеете права заглатывать брошенную вам наживку. Как удержаться над схваткой? Помните, что вы взрослый человек. Даже если вы и не чувствуете себя таковым, то все равно воздержитесь от борьбы. Перестаньте спорить. Если бой все же завязался, то это значит, что вы не признаете право собственного ребенка на чувства и свою точку зрения. Отступите и сделайте глубокий вдох. Подумайте, почему же мы зашли в тупик? Остыньте. Сделайте еще один глубокий вдох и посмотрите на все происходящее со стороны. Спросите себя, чего я к нему цепляюсь? Спокойствие вашего ребенка целиком и полностью зависит от вас. Определите свой следующий шаг. Подумайте о том, что вы будете делать, а не о том, что вы хотите заставить делать ребенка. Посмотрите на происходящее и обрисуйте перспективу. «Я понимаю, что ты расстроен, но на сегодня сладкого хватит. Не злись, завтра после обеда будет новый десерт». Как переключиться с противостояния на сотрудничество? Сформулируйте проблему. «Мы никак не можем вовремя выйти утром из дома. В результате я раздражаюсь, а ты опаздываешь в школу и расстраиваешься». Попросите ребенка помочь найти решение. Как ты считаешь, мы можем попробовать выходить из дома пораньше? Давай посмотрим, как нам быть. Если ребенок затрудняется что-то предложить, то придите ему на помощь и сами выскажите несколько идей. Накануне выбрать одежду и сложить ее на стуле, заранее приготовить школьный завтрак, не включать утром телевизор. Оцените ситуацию через несколько дней. Сделайте это вместе с ребенком. Приободрите малыша. «Слушай, наши дела пошли на лад. Мы не опаздываем уже целых 3 дня кряду».